Система. Клеймо «Черное пламя» успешно зарегистрировано. Это клеймо будет привязано к вашему игровому аккаунту, и никто другой не сможет его использовать. Система. Наименование «Успешно». Кузнечный чертеж для мерцающего нагрудника был создан автоматически. Теперь игрок может по своему желанию начертить кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, чтобы другие могли его изучить. Внезапно на панели мирных профессий Шифена появилось дополнительное окно «Создание кузнечного чертежа», позволяя игроку создавать свои собственные кузнечные чертежи. Шифен испытал бесконечный экстаз, когда увидел это новое окно. Это было преимуществом создания чего-то оригинального. До тех пор, пока у Шифена имелись ручка и бумага для рисования, он мог изготовить столько кузнечных чертежей мерцающего нагрудника, сколько хотел. Это было доступно только для оригинальных творений. Кузнечный чертеж был намного ценнее, чем само снаряжение. В предыдущей жизни Шифена бесчисленные мастера-кузнецы постоянно исследовали различные материалы и использовали всевозможные методы для разработки нового снаряжения. Помимо попытки стать гроссмейстером-кузнецом, их главной целью было получить оригинальный кузнечный чертеж. Этот предмет был причиной богатств некоторых мастеров-кузнецов. Процесс изготовления кузнечного чертежа очень прост, и они могли легко сделать десятки или сотни в любое время, когда только хотели. Иначе, сколько денег они могли бы заработать, даже если бы они изнуряли себя, куя снаряжение каждый день. С кузнечным чертежом мерцающего нагрудника заработать 10 золотых монет было просто. Теперь Шифен даже мог заработать до 30 или 40 золотых монет. В конце концов, в городе Белой Реки было много игроков и не было недостатка в гильдиях. После этого Шифен продолжил ковку мерцающих нагрудников, больше не изготавливая гарнизонную броню. Им обоим требовались одни и те же материалы, однако мерцающий нагрудник имел более привлекательный вид и даже дополнительную способность. Была еще одна выгода от оригинального творения. При создании собственного изделия вероятность успеха увеличивалась на 10%, и у снаряжения также появляется больше шансов получить дополнительную способность. Пока слава мерцающего нагрудника будет распространяться, у Шифена не будет проблем с продажей его кузнечного чертежа. Время шло, по крупицам. Шифен совершенно не обращал внимания на все, что происходило вокруг, когда ковал экипировку. Его сердце было наполнено мыслями о деньгах. Одна золотая монета, две золотые монеты, три золотые монеты. Предмет за предметом сверкающего золотого снаряжения громоздились по всей комнате ковки. Когда прошло 10 часов с тех пор, как Шифен арендовал комнату ковки, от системы пришло громкое уведомление. Только тогда Шифен внезапно понял, сколько времени прошло. Однако его достижения были еще более шокирующими. Он успешно изготовил в общей сложности 142 единицы снаряжения, и материалы, которые он купил, были почти исчерпаны. Среди атрибутов снаряжения были и хорошие, и плохие. Разница между ними заключалась в целебных эффектах. У плохих было 5%, а у хороших – 12%. В общей сложности было 76 штук, чьи исцеляющие эффекты ниже 7%, 48 штук, чьи исцеляющие эффекты между варьировались от 7 до 9%, и 18 штук, от 10 до 12. Эти предметы экипировки заняли больше половины места в сумке Шифена. В то же время, мастерство Шифена также значительно возросло, достигнув 514 единиц. Теперь Шифен был на полпути к тому, чтобы стать учеником кузнеца. Шифен достал магический шар телепортации, чтобы посмотреть. Накопленный в настоящее время опыт составляет около 150 тысяч очков. Если Шифен поработает еще несколько часов, он сможет накопить 200 тысяч очков опыта и немедленно отправиться в лунный лес. Скорость, с которой Шифен набирал опыт, была как минимум в 2-3 раза выше, чем у лидеров первоклассных гильдий. Покинув ассоциацию кузнецов, Шифен побежал в аукционный дом. В настоящее время большинство среднестатистических игроков должны были уже подняться до 3-го уровня, в то время как многие ветераны должны достигнуть 4-го. Только опытные игроки будут приближаться к 5-му уровню. Ведь для того, чтобы подняться с 4-го на 5-й уровень, требовалось немало очков опыта. Необходимое количество по меньшей мере в 3-4 раза больше, чем необходимо, чтобы подняться с 3-го уровня на 4-й. Сейчас было идеальное время для Шифена, чтобы продать бронзовое снаряжение 3-го уровня. Различные гильдии также должны были накопить довольно приличное состояние после того, как прошло более 10 часов, Так что это был хороший шанс для Ши Фэна поймать большой улов. Если пройдет еще какое-то время, цены на снаряжение, скорее всего, значительно снизятся. После прибытия в аукционный дом, Ши Фэн заметил, что количество присутствующих игроков, отвечающих за снабжение своих гильдий, значительно сократилось. Казалось, что они уже не с таким восторгом смотрели на гарнизонную броню, как раньше. «Брат, почему в аукционном доме так мало людей?» Ши Фэн подошел сзади к одному такому логисту и спросил. Высокий и очкастый парень был немного удивлен, объясняя. «Ты все время убивал монстров за пределами города? Ты даже не знаешь о таком важном событии?» «Да, я только что вернулся, заработав немного денег на убийстве монстров и продаже материалов. Разве гарнизонная броня не была супер популярной? Я тоже хотел купить одну», — кивнул Ши Фэн. «Неудивительно, что ты об этом не знаешь. 3 часа назад игрок под ником Торговый Молот продал много бронированного снаряжения 3-го уровня. Хотя его атрибуты были немного хуже, чем на гарнизонной броне, его цена была чрезвычайно низкой, всего 4 серебряных монеты. Более того, этот игрок даже объявил, что будут скидки, если вы свяжетесь с ним и закажете оптом. Естественно, все гильдии связались с ним и сделали заказ. Это снаряжение сейчас чрезвычайно популярно, так кто же останется здесь, обращая внимание на гарнизонную броню? Глава 57. Торговый молот. Торговый молот, Ши Фэн хотел подтвердить еще раз. Верно. Он даже разместил на форумах ветку, критикуя злобного кузнеца, который создал гарнизонную броню. Сейчас пост уже получил более 7 миллионов кликов. С его помощью этот парень быстро стал известной персоной в городе Белой Реки. Я слышал, что многие крупные гильдии уже прислали ему оливковую ветвь, пытаясь завербовать его за высокую цену. У игрока-снабженца, когда он говорил, лицо переполняло зависть. Он не мог удержаться от желания превратиться в торгового молота. Так он сможет жить жизнью, полной красоты и богатства. Ши Фэн только улыбнулся игроку, после чего повернулся и пошел к свободному месту. Он сел и вызвал официальный форум игры. Он хотел хорошенько взглянуть на этого торгового молота, который чуть не лишил его бизнеса. В прошлой жизни Ши Фэна торговый молот не показал себя так быстро. До того, как его обнаружила тень, он играл в божественном домене с десятками одноклассников. При поддержке этих школьных товарищей, в дополнение к некоторым случайным встречам, которые позволили ему стать учеником кузнеца, он сумел познакомиться с высшими эшелонами тени. В тот период было очень мало средних учеников кузнеца. Бронзовое снаряжение, которое в то время ковалось, также являлось очень популярным. Видя такую ситуацию, тень тоже захотела получить свою долю прибыли. Итак, они заплатили большую цену, чтобы нанять торгового молота. Наряду с постоянной поддержкой игровой студии тени, торговый молот вырос в шокирующую фигуру, став относительно известным кузнецом и зарабатывая тени много денег. Впоследствии торговый молот также получил кузнечный талант в дополнение к большой поддержке от тени, что позволило ему стать мастером-кузнецом. В те времена, у него не было ни малейшего намека на уважение к Ши Фэну, который тогда являлся лидером гильдии тень. В конце концов, при мощной поддержке торгового молота, наряду с несколькими мастерами-кузнецами и мастерами зельеварения, финансовая группа Ланьхуа с радостью согласились на приобретение тени мировыми доминаторами. Иначе бы финансовая группа Ланьхуа не согласились бы на это решение без малейших сомнений, попутно уволив Ши Фэна. Ши Фэн открыл форум Королевства Звезд и Луны. Его сердце оплакивало то, как судьба с ним играла. В этой жизни, когда гарнизонная броня начала продаваться, как горячие пирожки, торговый молот, похоже, прервал его путь к богатству. Ши Фэн не мог не признать, что он и торговый молот были соперниками в жизни. Ши Фэн украл у торгового молота кузнечный талант, в то время как торговый молот развернулся, чтобы прервать его путь к озолочению. Просматривая форум Королевства Звезд и Луны, Ши Фэн быстро обнаружил ветку, отмеченную красным и расположенную в верхней части форума. «Правосудие начнется с нас. Мы ни в коем случае не можем позволить этому бессердечному кузнецу с черным сердцем делать то, что он хочет. Я, добросердечный кузнец». Эти большие, ярко-красные слова заставили брови Ши Фэна нахмуриться. Какие неприятности он пытается здесь устроить? Количество кликов превысило 10 миллионов. Из любопытства Ши Фэн развернул пост. Ши Фэн посмотрел на красноречиво написанное осуждение, в котором было более 10 тысяч слов. В статье справедливо упоминалось, что стоимость изготовления бронзового снаряжения даже не превышает одной серебряной монеты. Тем не менее черносердечный Ши Фэн продал свое снаряжение за 30 серебряных монет. Он набирал других игроков. Следовательно, торговый молот хотел противопоставить Ши Фэну. Он даже был готов продавать бронзовое снаряжение третьего уровня без ограничений. Только из-за провалов у него не было выбора, кроме как продать их по 4 серебряные монеты за штуку, чтобы возместить стоимость изготовления. Эта статья получила поддержку многих игроков. Все они заявили, что больше не будут покупать гарнизонную броню и поддержат добрые дела торгового молота. Прочитав статью, Ши Фэн потерял дар речи. Вся статья была просто попыткой нанести урон его репутации, одновременно повышая собственную репутацию торгового молота. В то же время торговый молот хотел заявить, что он тоже может ковать бронзовое снаряжение. Он явно пытался использовать Ши Фэна как ступеньку, чтобы увеличить свою собственную значимость и славу. Он хотел, чтобы многие крупные гильдии протянули ему оливковую ветвь и, в свою очередь, подняли его собственную ценность. Тем не менее Ши Фэн должен был признать, что действия торгового молота были успешны. Он не только в один миг прославился, но и многие второсортные гильдии прислали ему приглашение. Было даже несколько первоклассных гильдий, которые были готовы обсудить вопросы сотрудничества с торговым молотом. Дерьмо, он не только прервал мой путь к богатству, а еще и хочет использовать меня как ступеньку. Ши Фэн больше не мог сдерживать ярость, накопившуюся за две жизни. Он хотел преподать торговому молоту урок. Парень решил, что является волшебным продавцом бронзового снаряжения третьего уровня, что решил толкать его без ограничений. Ши Фэн не хотел связываться с торговым молотом, но только если бы тот не пытался использовать Ши Фэна как ступеньку. Однако теперь, когда он спровоцировал Ши Фэна, то должен быть готов заплатить соответствующую цену. Ши Фэн чувствовал, что это было просто смешно, когда он смотрел на заявления и цифры, предоставленные торговым молотом. Базовые ученики кузнеца имели только 5% успеха при ковке предмета бронзового снаряжения третьего уровня. Однако, глядя на цифры, предоставленные торговым молотом, можно было увидеть, что он не просто владел кузнечным чертежом бронзового снаряжения. Он, должно быть, также получил предмет, который увеличивал коэффициент успеха ковки. В дополнение к использованию средней комнаты ковки, его показатель успеха должен составлять около 20%. Вот почему он осмелился нести чушь и в доказательство своих слов выставил на аукцион несколько предметов. Однако по подсчетам Ши Фэна, чтобы поднять свою репутацию, торговый молот терял по одной серебряной монете за каждую проданную бронзовую экипировку. Хотя Ши Фэн и не знал, сколько средств у торгового молота, ему все еще не хватало 10 лет, чтобы конкурировать с Ши Фэном. Продавать за 4 серебряных, да, Ши Фэн также продаст свое снаряжение за 4 серебряных монеты. У него был философский камень и книга ковки, поэтому себестоимость предмета для него составляла чуть больше 10 медиков. Включая его ужасающий показатель успеха, Ши Фэн с нетерпением ждал, кто будет смеяться последним. Ничего не скрывая, Ши Фэн сразу же разместил на форуме анонимный пост. Статья называлась «Шокирующе высококачественный латный доспех в аукционном доме». После этого он вызвал интерфейс аукционного дома, выставив на аукцион 20 штук худшего мерцающего нагрудника. Целительная сила на мерцающем нагруднике оказала замечательное влияние на МТ, когда они находились в подземелье. По сравнению с гарнизонными доспехами он выглядел еще лучше. По сравнению с диким нагрудником Хаммер Трейдинг он был более чем в два раза лучше. Игроки, естественно, будут знать, какое оборудование выбрать, когда они увидят мерцающий нагрудник. Торговый молот, ты хотел стать знаменитым, я сделаю тебя суперзнаменитым. Я сделаю тебя звездой. Ши Фэн холодно усмехнулся, закрывая интерфейс. Он повернулся и вышел из аукционного дома, поставив снаружи палатку, чтобы купить камни и твердые камни. Через две минуты после того, как Ши Фэн опубликовал свой пост, несколько игроков заметили послание Ши Фэна. Среднестатистические игроки по-прежнему проявляли большое внимание к качественному снаряжению. В настоящее время среднестатистический игрок не обладал даже бронзовой экипировкой, не говоря уже о качественной. Естественно, они хотели взглянуть. В тот момент, когда эти игроки прибыли в аукционный дом, они были ошеломлены тем, что увидели. Атрибуты на мерцающем нагруднике были слишком хороши, особенно целительная сила. Это определенно была самая любимая способность для МТ в подземелье. После того, как они закончили смотреть на атрибуты, игроки решили попробовать его надеть. Они осмотрели себя, надев мерцающий нагрудник. Обтекаемое литье, яркая фигура и даже слабое сияние, исходящее от их тел. На их левой груди даже мерцало черное пламя. Они выглядели потрясающе, как будто стали героями легенд, просто надев мерцающий нагрудник, отважные и могущественные. Затем они посмотрели на цену продажи. Он требовал всего 4 серебряных монеты. Эти игроки не смели поверить своим глазам. Такое высококлассное снаряжение продавалось всего за 4 серебряных монеты. Если они его не купят, то окажут медвежью услугу собственной жизни. Даже если у них не было с собой много денег, они были готовы пожертвовать всем, чтобы купить мерцающий нагрудник. В течение 15 минут пост Шифена стал главной темой форума. Были даже игроки, которые разместили информацию и внешний вид мерцающего нагрудника. Снаряжение мгновенно вызвало у всех возглас. Воины щитов и рыцари-хранители не могли сдержать желание прямо сейчас получить эту высококлассную экипировку. Однако, когда они хотели пойти в аукционный дом и купить, выяснилось, что осталось только 4 штуки. Кроме того, цена каждого предмета уже выросла до 6 серебряных монет. Один МТ из элитной пати неохотно решил занять у своего окружения денег. В итоге он успешно вырвал экипировку за 7 серебряных монет. Когда мерцающий нагрудник оказался в его руках, он уже не обращал внимания на долги. С такими атрибутами и бравым внешним видом в будущем у него не будет никаких проблем с заработком денег. Думая об этом, на лице воина щита расползлась широкая улыбка. Глава 58. Соревнование и снаряжение. Всего через 20 минут после того, как Шифен выставил на аукционе мерцающие нагрудники, все 20 экземпляров были распроданы. Популярность мерцающего нагрудника была намного выше, чем гарнизонной брони. На официальном форуме было довольно много игроков, демонстрирующих свои покупки. Раньше этим игрокам приходилось умолять, используя различные методы, чтобы вступить в пати. Однако теперь, с их величественным снаряжением, простой выкрик обеспечил бы им десятки приглашений от элитных команд для их собственного выбора. После роста популярности мерцающего нагрудника игроки, которые не смогли купить его, все, страдая, били себя в грудь. Они ненавидели себя за то, что не заняли денег, чтобы купить снаряжение, поскольку сейчас оно больше не продавалось. Между тем, ассоциация кузнецов в городе Золотого Песка была переполнена людьми. Просторный зал был полностью забит игроками. Присутствующие игроки являлись представителями различных гильдий. Они были здесь только с одной целью – пригласить торгового молота в свою гильдию. Среди присутствующих гильдий присутствовало немало очень известных. Не было недостатка в ораторах из третьесортных гильдий. В обычное время эти люди вели бы себя гордо и высокомерно. Они использовали бы снисходительное отношение при работе с игроками мирных занятий. Несмотря на это, эти игроки мирных занятий будут относиться к ним с большим уважением. Они даже проливали слезы счастья, клявшись в верности гильдии, когда быстро подписывали контракт, становясь частью большой гильдии. Однако нынешняя тенденция поменялась. Руководители гильдии настоятельно подчеркивали, что они, представители, должны обязательно пригласить торгового молота. В противном случае они могут начать собирать чемоданы. Вот почему эти представители гильдии были похожи на послушных внуков, стоящих и ожидающих в зале, когда их вызовет торговый молот. Внутри средней комнаты ковки на втором этаже. «Брат молот, ты такой классный, я так тобой восхищаюсь. Раньше эти третьесортные гильдии ни за что не приняли бы тебя на работу. Теперь они как внучки, послушно ожидают. Они не уйдут, даже если вы их прогоните». Сексуальная женщина-клирик лет 25 обняла крепкую руку торгового молота, хихикая и говоря с восхищением. Ее выпуклая грудь терлась о его руку. Торговый молот выглядел очень брутально. У него была густая борода и глаза-бусинки, а цвет кожи напоминал желтоватый воск. Судя по внешнему виду, ему было за 30. Однако никто не мог сказать, что торговый молот на самом деле являлся всего лишь студентом университета. Ему было чуть больше 20. Ха-ха-ха, это мелочь. Тем не менее, я действительно должен поблагодарить дурака, который открыл мне дорогу и даже скрыл свое имя. Он заставил все большие гильдии узнать о моей важности. От души рассмеялся торговый молот. Он мысленно похвалил свой ум и мудрость за то, что сумел придумать план, как использовать славу анонимного кузнеца. Это позволило ему стать кумиром каждого игрока. Подождите, пока я вступлю в первоклассную гильдию и поднимусь в их высшие эшелоны. Это будет действительно потрясающе. Сейчас я просто показываю немного своего мастерства. Пусть эти третьесортные гильдии продолжают ждать снаружи. Я могу использовать их, чтобы повысить свою ценность и славу. «Босс, что мы будем делать со всеми полученными нами заказами?» – спросил ассасин. От слов ассасина торговый молот закатил глаза, с презрением сказав: «Кого они волнуют? Я теряю по 2 серебряных монеты за единицу экипировки. Они думают, что я занимаюсь благотворительностью. Моя цель уже достигнута. Я жду только первоклассных гильдий. Не волнуйся о других игроках. Просто скажи им, что мы слишком заняты и у нас нет времени». Чтобы использовать Шифена как ступеньку, торговый молот использовал все серебряные монеты, принадлежащие его одноклассникам. Он также потратил много кредитов, чтобы купить много материалов и серебряных монет. Тем не менее, из всех этих материалов он выковал только 10 диких нагрудников. Так что продажа каждого предмета максимум за 4 серебряные монеты нанесла ему серьезный ущерб. Однако все его жертвы того стоили. Пока он будет нанят первоклассной гильдией, он сможет получить столько материалов, сколько пожелает, огромную зарплату и даже ряд женщин-игроков, желающих его внимания. Торговый молот почувствовал бодрость, просто подумав обо всех этих преимуществах. Внезапно в комнату Ковки с паническим выражением лица вошел Берсерк. «Что случилось, Адрон? Видя, как ты спешишь, предполагаю, прибыл высший эшелон первоклассной гильдии», — дразняще спросил торговый молот. «Большие неприятности. В аукционном доме неожиданно появилось много высококлассного снаряжения. Все игроки на официальном форуме игры сейчас это обсуждают, и количество кликов на пост безумно увеличивается. И этот пост уже насчитывает более 5 миллионов просмотров, привлекая внимание многих гильдий. Более того, снаряжение продается тем же анонимным кузнецом. Минимальная стоимость экипировки установлена в 4 серебряных монеты. Все начинают задаваться вопросом о личности кузнеца, ответственного за ковку, и они больше не обращают на вас внимания, босс. Более того, уже есть несколько первоклассных гильдий, которые сделали заявление на форуме. Они готовы нанять этого кузнеца с высокой зарплатой и сделать его главным кузнецом своей гильдии. Несколько представителей крупных гильдий внизу также начали уходить в аукционный дом. Выражение лица торгового молота застыло, когда он услышал слова Адрона. Ему удалось привлечь внимание первоклассных гильдий только после многих трудностей. Однако теперь этот безымянный кузнец украл его ветер. Если молот не отберет его обратно, эти первоклассные гильдии, скорее всего, о нем забудут. У него хватило наглости украсть мой ветер и положение. Не вини меня за то, что я не буду вежлив. Создание такого высокоуровневого снаряжения имеет высокую стоимость и низкую вероятность успеха. Если ты продаешь за 4 серебряные монеты, то я продам по 3. Интересно, сколько ты можешь позволить себе потерять? Торговый молот резко встал. Он хотел, чтобы Шифен знал, что он определенно не позволит должности главного кузнеца и своему будущему благополучию ускользнуть. Он уже терял по 2 серебряных монеты на изготовление дикого нагрудника, у которого были плохие атрибуты. Тогда Шифен, по крайней мере, терял 4-5 серебряных за продажу каждого предмета высокоуровневой экипировки по цене в 4 серебряных монеты. Может быть, даже больше. Торговый молот верил, что сможет пережить Шифена. Но, босс, у нас осталось не так уж много серебряных монет. Самые большие, мы можем позволить себе выковать еще 10 диких нагрудников, с тревогой сказал Ладрон. Чего бояться? У меня еще есть кое-какие средства. В худшем случае я потрачу еще несколько кредитов, чтобы купить материалы и серебряные монеты. Я думаю, что смогу избавиться от этого мелкого ублюдка. За каждую единицу экипировки, которую продает этот мелкий ублюдок, он теряет как минимум вдвое или втрое больше нашего. Почему мы должны бояться? Уверенно спросил торговый молот. Он убедил себя, что Шифен тоже пытается привлечь внимание первоклассных гильдий, делая такой убыточный бизнес. Тем не менее, он определенно станет последним чемпионом. Час спустя в аукционном доме города Белой реки появилось еще несколько диких нагрудников. Их минимальная цена продажи составляла 3 серебряных монеты каждый. В то же время на официальном форуме игры появился новый пост. Для блага массы я, торговый молот, решил продать дикий нагрудник по 3 серебряные монеты каждый. Я буду стоять против этого черносердечного кузнеца до конца. Прошу поддержки. Внезапно за сообщением последовала волна игроков, отправив его на вершину форума. Каждый из них поддерживал добрые действия торгового молота. В результате этого инцидента весь город Белой реки оживился. Все понимали, что это соревнование двух кузнецов, способных выковать бронзовое снаряжение. Каждый игрок в городе Белой реки наблюдал за происходящим с нетерпением. Те, кто в конце концов получит прибыль от этого обмена, определенно будут ими, игроками. Вскоре они смогут приобрести бронзовую экипировку по низкой цене. Различные гильдии также начали наблюдать со стороны, больше не выражая своих намерений. Все они ждали окончательного победителя, одновременно покупая все снаряжение и развивая силу своей гильдии. Однако сам Ши Фэн не знал об этом. Он только что закончил покупать камни и твердые камни. Сразу после входа в аукционный дом он обнаружил, что количество игроков там снова увеличилось. Только тогда он узнал об этом инциденте. «Ты хочешь драки?» Ши Фэн слабо улыбнулся. «Ну давай». Он вызвал интерфейс управления аукционного дома, выставив на аукцион все свои мерцающие нагрудники. Он установил продажу по 20 штук каждый час, продавая в общей сложности 120 штук мерцающих нагрудников. Такого количества определенно было достаточно, чтобы замучить торгового молота. После этого Ши Фэн использовал деньги, заработанные от продажи мерцающих нагрудников, чтобы купить твердые камни и наборы карт. После покупки всех этих предметов, Ши Фэн внезапно обнаружил, что у него все еще осталось чуть больше одной золотой монеты. Время от времени Ши Фэн получал системные уведомления. Там говорилось, что продан еще один мерцающий нагрудник и в его сумку добавлено некоторое количество серебряных монет. Молодой человек чувствовал, чем больше серебряных монет он тратил, тем больше серебряных монет у него было. Количество, которое, казалось, не уменьшалось ни на йоту. Ши Фэн решил продать часть своих серебряных монет в торговом центре, один, обменяв их на реальные деньги. Это намного лучше, чем просто держаться за эти серебряные. Один, торговый центр. Это не торговый район в игре. Это что-то вроде онлайн-рынка игровой валюты и предметов, где вы можете продавать, покупать монеты, предметы за реальные деньги, кредиты. Глава 59. Фиолетовое облако. Хотя Ши Фэн отдыхал, продавая снаряжение, торговый молот, нет. Чтобы конкурировать с Ши Фэном, торговый молот постоянно ковала новые дикие нагрудники. Серебряные монеты в его руках не отличались от медных и исчезли в мгновение ока. Торговому молоту также пришлось потратить кредиты, чтобы купить больше серебряных монет, что доставило ему огромную душевную боль. Однако, когда он думал о том, что Ши Фэн тратит намного больше, чем он, его сердце успокаивалось. Он хотел, чтобы Ши Фэн обанкротился. Тем временем Ши Фэн покинул оживленный аукционный дом. Он прибыл в хранилище, где оставлял все наборы карт и твердые камни, которые собирал в своем складе. Ши Фэн был чрезвычайно взволнован, когда посмотрел на более чем 1000 заполненных слотов своего склада. В этом и заключалось преимущество перевоплощения. В своей предыдущей жизни благодаря этим предметам он оказался в плачевном состоянии. Однако теперь они стали одним из его крупнейших источников дохода. В глазах других эти предметы по-прежнему ничего не стоили, но в будущем они будут бесценны. Их значения могут увеличиться более чем в 10 раз, даже в десятки раз. Особенно это касалось карточных наборов. Полный комплект стоил бы в десятки раз больше, чем одна. Но даже в этом случае большим гильдиям все равно будет трудно их заполучить. После того, как он закончил складировать вещи, Ши Фэн отправился в магазин. Он купил 5 стеков белой бумаги и 1 стек пера и чернил. В магазине НПС эти два предмета можно было купить по чрезвычайно низким ценам. Стек из 200 белых листов бумаги продавался только за 10 медных монет, тогда как стек из 20 бутылок черных чернил продавался за 15 медных монет. Лучшая перьевая ручка также стоит только 20 медиков. Тем не менее, случайная покупка Ши Фэна намного превышала ежедневный доход среднего игрока. Средний игрок определенно не смог бы так потратиться. Однако для Ши Фэна эти медные монеты больше не могли считаться деньгами. Более того, все эти предметы были необходимы для изготовления кузнечных чертежей. Ши Фэн все равно купил бы их, даже если бы они стоили 10 серебряных монет. После покупки предметов, Ши Фэн направился в ассоциацию кузнецов. «Сэр, вам нужны прохладительные напитки? У меня здесь лучший фруктовый сок в городе красных листьев. Это очень вкусно, и это только одна медная монета за чашку», — нервно спросила хрупкая молодая леди у рыцаря-хранителя. Девочка держала в руках маленькую корзинку, ее кукольные глаза смотрели на мужчину с искренним ожиданием. «Убирайся, не раздражай меня, это просто виртуальный предмет, более того, напиток, но ты реально просишь за него целый медяк. Мне это не нужно даже бесплатно». Рыцарь-хранитель выругался, в ярости отталкивая 16- или 17-летнюю девочку. Затем он добавил: «Моя удача, дерьмо. Погоди, я разберусь с тобой, если не куплю мерцающий нагрудник, потому что ты меня задержала». Девушка, которую толкнули на землю, не заплакала. Вместо этого она уверенно встала. Она стряхнула пыль с одежды и с улыбкой подошла к другому игроку. Ши Фэн был слегка шокирован. Он и представить себе не мог, что девушка окажется такой крутой. Среднестатистическая женщина-игрок обычно не выполняет таких трудоемких заданий, не говоря уже о получении оскорблений от других игроков. Когда Ши Фэн посмотрел на эту девушку, он вспомнил себя в прошлом. Ши Фэн использовал на девушке наблюдательный взгляд. Персонаж: фиолетовое облако. Класс: клирик. Уровень: 1. Сердце Ши Фэна слегка сжалось, когда он увидел этот ник. Эта девушка на самом деле являлась фиолетовым облаком, одним из 10 лучших клириков в божественном домене. Если он сможет привлечь ее на свою сторону, у его команды будет большое будущее. Ха-ха-ха, это виртуальная игра, но ты реально пытаешься заработать деньги, продавая прохладительные напитки? Ты думаешь, что ты сестричка молочный чай один? Только идиоты их купят. Раз уж ты такая красивая, почему бы тебе не прийти ко мне сегодня вечером? Я даже могу дать тебе одну серебряную монету. Распутный мужчина лет 30 подошел к фиолетовому облаку и, пуская слюни, начал к ней приставать. «Сэр, я продаю только холодные напитки. Пожалуйста, имейте немного достоинства». Решительно говоря, фиолетовое облако отступило на шаг. «Я хвалил тебя, но ты так упряма. Ты всего лишь скромный игрок мирного занятия. Если ты не согласишься на мое предложение, то можешь забыть о том, чтобы в дальнейшем вести тут свой бизнес». Развратник в ярости начал угрожать. Он преградил путь фиолетовому облаку, уставившись на ее белоснежную шею и облизывая губы. «Как вы можете так поступать? Вы просто бесстыдник». Глаза фиолетового облака были полны гнева. Однако она не могла победить его в бою. Если девушка и дальше будет терять здесь время, даже последняя надежда исчезнет. «Хе-хе, я бесстыдник. И что ты сделаешь? Укусишь меня?» Мужчина почувствовал себя еще лучше, когда увидел паническое выражение лица фиолетового облака. Наблюдая, как фиолетовое облако пытается сдержать слезы, которые вот-вот готовы были устремиться из глаз, Ши Фэну она стала казаться еще более милой. «Дядя, пожалуйста, уступите дорогу. Я хочу 1000 чашек фруктового сока». Ши Фэн наблюдал за распутным мужчиной. Его имя отображалось как дрейфующая кровь, и в настоящее время он находился на 3-м уровне. На этом этапе игры его уровень считался относительно хорошим. Дрейфующая кровь повернулся к Ши Фэн, бросив на него взгляд. «Брат, эта девушка моя. Если не хочешь, чтобы с тобой что-то случилось, проваливай. Хочешь 1000 чашек? Тогда я хочу 10000 чашек. Ты думаешь, что ты магнат, способный просто вынуть 10 серебряных монет? Если ты продолжишь соревноваться со мной как дурак, я отправлю тебя обратно на 0-й уровень». Если бы боевые действия в городе не были запрещены, он бы давно избавился от Ши Фэна. Ха-ха-ха, забавное шоу в такую рань. Вперед, не сдерживайся, не спорь, если умеешь драться. Какой магнат потратит 10 серебряных монет просто так? К несчастью для него, он разозлил жердяя военного союза. Будет забавное шоу. Собачий магнат пердежа. Держу пари, он хвастается, чтобы произвести впечатление на девушку. Если он действительно сможет достать 10 серебряных монет, я в прямом эфире съем дерьмо. Довольно много зевак остановилось, чтобы посмотреть на происходящее. Они все начали обсуждать действия Ши Фэна. Ши Фэн вообще не обращал внимания на дрейфующую кровь, просто схватив его за плечо, приложив немного силы. Прежде чем дрейфующая кровь успел среагировать, он уже стоял на коленях. Сколько бы он ни напрягался, даже когда его лицо стало свекольно-красным, мужчина все равно не мог встать. Окружающие немедленно остолбенели. Ши Фэн был просто слишком смелым, непосредственно принимая меры в пределах территории города Красных Листьев. Не боится ли он, что его поймают и посадят в тюрьму? К Кроме того, как Ши Фэн мог обладать такой огромной силой? Он фактически подавил рыцаря-хранителя третьего уровня одной рукой. Сопляк, ты точно не жилец. Просто подожди, пока прибудут стражники. Дрейфующая кровь посмотрел на Ши Фэна, презрительно улыбаясь. Однако после довольно длительного ожидания охранники так и не появились. Ши Фэн не обращал внимания на дрейфующую кровь, он крепко прижал его к земле, не давая даже пошевелиться. Ши Фэн посмотрел на фиолетовое облако, другой рукой протягивая 10 серебряных монет, говоря: «1000 фруктовых соков, спасибо». Игроки на улице, которые до этого о чем-то спорили между собой, вдруг замолчали, их глаза чуть не вылезли из орбит. Это были 10 серебряных монет, а не 10 медиков. В настоящее время они чувствовали себя очень богатыми, имея при себе хотя бы одну серебряную монету. С другой стороны, Ши Фэн просто взял 10 серебряных монет. Насколько богат был Ши Фэн? Он реально брат-магнат? Фиолетовое облако потерло глаза. Она посмотрела на 10 монет в руке Ши Фэна, которые испускали серебристый свет, ее лицо было наполнено несравненным шоком. Первоначально девушка думала, что Ши Фэн просто пытался помочь ей, говоря так. Она никогда бы не подумала, что этот парень действительно достанет 10 серебряных монет, чтобы купить 1000 чашек прохладительных напитков, которые никому не нужны. Дрейфующая кровь тоже был потрясен, однако это потрясение быстро переросло в жадность. Он подумал о том, чтобы схватить эти деньги и использовать их, чтобы купить мерцающий нагрудник. Там даже останется. Отродье, я член военного союза. Если ты не хочешь, чтобы тебя раскатали до нулевого уровня, тогда немедленно дай мне 20 серебряных. Если ты это сделаешь, я подумаю о том, чтобы в этот раз тебя отпустить. В противном случае, тебе придется взять на себя ответственность за последствия. Когда он угрожал холодным тоном, взгляд дрейфующей крови был прикован к 10 серебряным монетам. Не обращая внимания на дрейфующую кровь, Ши Фэн посмотрел на фиолетовое облако. Видя, что девушка никак не отреагировала, он спросил: «У тебя не так много фруктового сока, у меня с собой только 156 чашек. Как насчет того, чтобы вы дали мне серебряную монету, и я продам вам весь фруктовый сок? Это подойдет?» Фиолетовое облако боялось, что рассердит Ши Фэна. Что она будет делать, если парень вдруг решит не покупать? В то же время она также хотела поблагодарить Ши Фэна за помощь, поэтому снизила цену продажи. «Хорошо, интересно, сколько времени тебе понадобится, чтобы сделать 900 чашек фруктового сока?» «Я хочу их все», после некоторого раздумья кивнул Ши Фэн. Окружающие игроки были ошеломлены. Что он собирается делать? Знал ли этот сопляк цену 10 серебряным монетам? Неужели этот пацан и вправду влюбился в эту юную леди? «Я очень медленно готовлю фруктовый сок. Если сэр не возражает, я закончу через 30 часов». Фиолетовое облако очень обрадовалось словам Ши Фэна. Однако, когда она подумала о своей чрезвычайно медленной скорости, она забеспокоилась, что Ши Фэн больше не захочет их покупать. Она протянула 5 пальцев и торопливо спросила: «Как насчет такого? Я просто возьму с вас 5 серебряных монет за 900 чашек». 1. Сестричка, молочный чай, это отсылка на Чжан Цзытянь, самая молодая женщина-миллиардер Китая, которая прославилась благодаря своей фотографии с молочным чаем. Красивая девушка с белой кожей и большими глазами, настоящая красавица, особенно по китайским канонам. Глава 60. НПЦ. Глядя на паническое выражение лица фиолетового облака, Ши Фэн не мог удержаться от смеха. «Нет необходимости. Я могу позволить себе заплатить такую сумму. Если ты мне правда продашь их только за 5 серебряных, ты не сможешь много заработать». Ши Фэн отмахнулся. Ши Фэн не спешил превращать фиолетовое облако в одного из своих подчиненных. Однако он не собирался ее отпускать. Если Ши Фэн будет действовать слишком нетерпеливо, то может вызвать у девушки подозрения. Так что лучше сначала углубить их отношения. Никто и представить себе не мог, что фиолетовое облако, один из 10 лучших клириков в божественном домене, появилось вот так. Бог-клирик. Это была настоящая профессия 6-го порядка. По прошествии 10 лет лишь немногие достигли этого уровня. Даже гаситель фантазии спустя 10 лет был просто святым духом на вершине 5-го порядка. Однако, будучи в будущем богом-клириком, в первые периоды игры фиолетовое облако в действительности являлось игроком мирных занятий. Это была пустая трата таланта. Обычно в божественном домене только игроки без каких-либо навыков зарабатывали деньги с помощью методов, отличных от убийства монстров. Тем не менее популярные вспомогательные рабочие места обычно имели очень высокие требования, такие как огромные инвестиции, в сочетании с крайне низкими показателями успеха. Такому игроку было чрезвычайно трудно выжить без поддержки гильдии. Между тем, вспомогательная работа, такая как шеф-повар, была намного проще. Стоимость ее поддержки также была крайне низкой, и даже игроки-одиночки могли справляться с финансовой стороной. Если бы их таланты были высоки, и они были способны создавать восхитительные блюда, то могли бы заработать довольно много денег в божественном домене. Тем не менее вкусные блюда, как правило, требуют передовых рецептов и материалов для приготовления. Эти предметы не так легко получить, поэтому пытаться заработать много денег будет нелегко. Было трудно представить, что будущий бог-клирик окажется такой неуклюжей молодой леди. Он вспомнил, что фиолетовое облако являлось одним из членов Уроброса в течение первых 3 лет в божественном домене. Когда снежная богиня покинула Уроборос, фиолетовое облако также покинуло гильдию. С тех пор она стала просто сольным игроком. Когда она стала великим клириком 4-го порядка, бесчисленные первоклассные гильдии пытались завербовать девушку по шокирующе высоким ценам. Уроборос также много раз пытался пригласить ее обратно. К сожалению, фиолетовое облако не обратило на них внимания. Ее действия сильно разозлили эти первоклассные гильдии. Раз они не могли заполучить желаемое, они это просто уничтожат. Поэтому они послали много экспертов, чтобы убить фиолетовое облако. К сожалению, фиолетовое облако не только не было уничтожено, но и стало еще сильнее. Она убивала игроков, посланных этими гильдиями, заставляя их потерпеть сокрушительное поражение. Вскоре после этого она продвинула свою профессию до 5-го порядка, став блестящим святым клириком. Это сделало все первоклассные гильдии еще более беспомощными. В конце концов фиолетовое облако стало богом-клириком 6-го порядка. В то время она разыскала все эти первоклассные гильдии, чтобы отомстить. Эти гильдии могли заплатить только кровавую цену, чтобы замять это дело. С тех пор фиолетовое облако стало одним из 10 лучших клириков во всем мире. Этот инцидент заставил высшие эшелоны Уроборосе сильно пожалеть, что не попросили ее остаться несколько лет назад. В результате этого инцидента все посмеялись над некомпетентностью высших эшелонов Уроборосе. Вместо того, чтобы использовать тех, у кого есть потенциал, они использовали только тех, кто лизал сапоги. В конце концов, они упустили шанс стать супергильдией. Однако сейчас Шифен не мог найти эмблему гильдии на фиолетовом облаке. Опираясь на нынешний вид фиолетового облака, Шифен мог предположить, что девушка, должно быть, была обнаружена снежной богиней позже, что, в свою очередь, привело к тому, что фиолетовое облако оказалось перед снежной богиней в долгу. Следовательно, фиолетовое облако покинуло Уроборос, когда снежная богиня перестала играть в божественный домен. Тем временем фиолетовому облаку еще предстоит встретиться со снежной богиней. Это был идеальный шанс для Шифена завербовать ее. Даже если фиолетовое облако сейчас еще не обладало нужной квалификацией, у нее был потенциал стать божественным клириком. До тех пор, пока ее правильно воспитывают, девушка определенно сможет в будущем стать богом-клириком. Фиолетовое облако не была идиоткой. Когда она услышала, как Шифен сказал это, она в панике уставилась на молодого человека, обеими руками прикрывая свою плохо развитую грудь, на шаг отступив. «Сэр, кроме продажи фруктового сока, я больше ничего продавать не буду. Если вы сожалеете об этом сейчас, вы можете забрать свои деньги». Фиолетовое облако протянуло серебряные монеты, которые только что получила. Однако в ее глазах все еще был намек на нежелание. В момент отчаяния малышки внезапно появился человек, сказавший, что хочет купить 1000 чашек фруктового сока. Более того, он даже был готов ждать 30 часов, не снижая платы. Она не поверит, что у Шифена нет скрытых мотивов, даже если ее забьют до смерти. Забудьте о фиолетовом облаке, даже окружающие игроки не поверят. Если у Шифена не было никаких скрытых мотивов, почему он ее спас? Он даже потратил 10 серебряных монет, чтобы купить эти бесполезные напитки. Шифен посмотрел на бдительное выражение лица и действия фиолетового облака. Затем он посмотрел на ее гладкую плоскую грудь и неожиданно рассмеялся. «Ты слишком много думаешь. Я действительно не интересуюсь твоими равнинами. Я покупаю только потому, что мне просто понадобился фруктовый сок. Если ты не хочешь продавать, пусть будет так. Я просто найду кого-нибудь другого, чтобы приобрести его. Сказав это, Ши Фэн отпустил дрейфующую кровь, повернулся и ушел. Однако дрейфующая кровь не хотела отпускать Ши Фэна. Ши Фэн публично унизил его, заставив всего одной рукой опуститься на колени. Более того, когда военный союз кого-то боялся, поскольку стражники, казалось, не обращали на них внимания, было очень легко избавиться от Ши Фэна. Думая так, дрейфующая кровь вытащил оружие и использовал на Ши Фэна рывок. С его острыми пятью чувствами, Ши Фэн, естественно, знал о действиях дрейфующей крови. Парень развернулся к нему лицом, вытаскивая клинок бездны и используя парирование. Ляск. Меч дрейфующей крови рубанул по мечу Ши Фэна. Однако вместо того, чтобы причинить Ши Фэну боль, дрейфующая кровь оказался отброшена назад на 3 метра. Прочность меча в его руках мгновенно уменьшилась на 2 единицы, и он в шоке уставился на Ши Фэна. Парень не понимал, как такой человек, как Ши Фэн, может обладать настолько огромной силой. Ши Фэн был похож на зверя в человеческом обличии. Окружающие игроки также были шокированы. Дрейфующая кровь был берсерком, поэтому он определенно вложил много свободных очков атрибутов в силу. К тому же, как и Ши Фэн, он был на 3-м уровне. Так как же разрыв между ними мог быть таким большим? Однако эти игроки не знали, что это была только половина реальной силы Ши Фэна. В конце концов, Ши Фэн мог получить 6 бесплатных очков атрибутов за каждое повышение своего уровня. Это в 1,5 раза больше, чем у среднестатистического игрока. Не говоря уже о том, что тело Ши Фэна было защищено доспехами ранга бронзы и таинственного железа. Имелось даже мощное магическое оружие. Только с половиной из этих аспектов, сила Ши Фэна намного превышала обычного игрока. Если бы он не сдерживался, а атаковал в полную силу своих атрибутов и магического оружия, Ши Фэн без проблем бы уничтожил меч противника. Отродье, ты ищешь смерти. Сейчас я с тобой разберусь. Дрейфующая кровь, естественно, не верил, что Ши Фэн ему ровня. Он немедленно встал, подняв свой меч, и посмотрел на противника. Идиот, Ши Фэн вложил клинок бездны в ножны, полностью потеряв интерес к дрейфующей крови. Наблюдая, как Ши Фэн убирает свое оружие, дрейфующая кровь решил, что Ши Фэн испугался и хотел молить о пощаде. Однако он не простит Ши Фэна. Дрейфующая кровь еще больше увеличил силу в своих руках. Как только дрейфующая кровь был готов ударить по Ши Фэну, он оказался немедленно сбит с ног. Прежде чем дрейфующая кровь успел обернуться и проклясть напавшего на него ублюдка, он внезапно обнаружил перед собой 6 охранников в серебристо-белых доспехах. Не говоря ни слова, стражники заковали дрейфующую кровь в кандалы. «Вы нарушили городской закон, идите с нами. Любое сопротивление, и вы будете убиты без рассмотрения». 2 охранника схватили дрейфующую кровь с обеих сторон, развернулись и потащили его прочь. «Черт, вы не того взяли. Я обычный гражданин. Этот ублюдок напал на меня первым. Вы должны арестовать его». Дрейфующая кровь постоянно указывал на Ши Фэна, в ярости крича о несправедливости. Однако охранники не обратили внимания на его рев и немедленно его увели. Все были в шоке. Почему охрана появилась только сейчас? Более того, они даже задержали не того человека. Что это была за ситуация? Может ли Ши Фэн быть НПЦ, частью знати? Только дворяне могли обладать такой властью. Сбоку на лице фиолетового облака застыло отсутствующее выражение. Она не могла понять, что происходит. Почему охранники не арестовали Ши Фэна? Вместо этого они задержали дрейфующую кровь. Был ли Ши Фэн действительно благородным НПЦ? Глаза фиолетового облака были наполнены неохотой, когда она смотрела, как Ши Фэн уходит. Она прикусила свои розовые губы, тонкие руки девушки крепко сжали края рубашки. Конечно, она реагировала так не из-за того, насколько красив был Ши Фэн. Она действительно нуждалась в деньгах. Эти 10 серебряных монет были для нее слишком важны. Глава 61. Переманивание. В то время, как все гадали, был ли Ши Фэн благородным НПЦ. Когда дрейфующую кровь тащили прочь, он уставился на Ши Фэна глазами ядовитой змеи, ревя: «Сволочь, просто подожди, я тебя запомнил. Наш военный союз тебя не отпустит. Я буду в полном порядке, когда выйду через 20 часов. Когда это время придет, в городе красных листьев для тебя больше не останется места». У всех по спине пробежал холодок, когда они услышали злобную угрозу дрейфующей крови. Неужели он собирается драться насмерть? Однако никто больше не осмеливался принижать Ши Фэна. Судя по тому, что он только что сделал, они знали, что Ши Фэн не так прост, Как кажется, военный союз был относительно известной гильдией в городе Красных Листьев. Они были очень хорошо известны в других играх виртуальной реальности похожего жанра. Они не были гильдией, управляемой игровой студией, а руководились случайными игроками. Включая инвестиции нескольких богатых личностей, военный союз также начал укреплять свои позиции в божественном домене. Хотя они и не достигали стандартов третьесортной гильдии, к ним нельзя было относиться легкомысленно. В настоящее время божественный домен монополизировал всю виртуальную игровую индустрию. При поддержке недавно разработанной главной системы Бога, божественный домен не требовал для обслуживания людей. Главная система Бога гарантировала в игре справедливость, и она также будет постоянно развивать игру, непрерывно прокачивая различные квесты, подземелья, скрытые локации и так далее. Божественный домен был живой игрой, и это то, с чем никакая другая игра виртуальной реальности не могла сравниться. Карты в божественном домене также были необычайно обширны, их было достаточно для всего населения Земли. Более того, большинство вещей, доступных в реальной жизни, также могут быть испытаны в игре, в дополнение к вещам, которые не могут быть найдены в реальной жизни. Божественный домен постепенно превращался во второй мир, и другие игры виртуальной реальности не имели шансов с ним конкурировать. После того, как стражники утащили дрейфующую кровь, все взгляды обратились к Шифену. Лица каждого из зевак отображало любопытство, и их глаза пытались просканировать Шифена. Они хотели знать, являлся ли Шифен НПЦ. К сожалению, независимо от того, какие навыки наблюдения они использовали, результаты показали, что Шифен стопроцентный игрок, а не НПЦ. Это только усилило всеобщее замешательство. Тем не менее никто не осмеливался подойти и спросить Шифена, так как тот вполне мог не ответить. А если они случайно вызовут у Шифена недовольство, кто знает, может быть, они станут следующей дрейфующей кровью. Шифен посмотрел на озадаченные лица людей вокруг. Повернувшись, чтобы уйти, он лишь слегка улыбнулся. Прожив в божественном домене 10 лет, он уже давно уяснил правила игры. Игрок будет захвачен и заключен в тюрьму, если он нападет на другого игрока в безопасной зоне. Однако до тех пор, пока какое-либо действие не причиняло никакого ущерба, даже если это был интенсивный телесный контакт, охранники не обратят на него внимания. Прижатие дрейфующей крови к земле и похлопывание по плечам, оба эти действия не причиняли вреда. Просто сила, стоящая за этим, отличалась от той, которую обычно используют для подобных действий. Естественно, охранников такие действия не волновали. Тем не менее дрейфующая кровь использовал рывок, навык, который заставил бы цель войти в состояние головокружения в дополнение к повреждению. Более того, были и его агрессивные действия. Охранники, естественно, не отпустили бы его. Между тем, женщинам-игрокам нужно было только активировать систему борьбы с домогательствами, чтобы не дать преследующим игрокам ничего с ними сделать. Однако фиолетовое облако совсем недавно вошла в божественный домен, поэтому для нее было естественно не знать об этом. Что касается угрозы дрейфующей крови, Шифен не обратил на нее внимания. Военный союз был гильдией, которая даже не достигала уровня третьесортной. Раньше Шифен вел слабую тень в бой против многих первоклассных гильдий, и эти первоклассные гильдии оказывались беспомощны в борьбе с ними. Военный союз, фанатская гильдия, в которой было всего несколько тысяч игроков, не стоил даже упоминания. Если они захотят иметь с ним дело, Шифен сам с ними разберется. Будучи реинкарнированным человеком с волшебным оружием в руках, чего он должен был бояться? Что касается углубления его отношений с фиолетовым облаком, Шифен мог только отложить это, пока найдет другой путь. Бдительность девушки была слишком велика, чтобы он мог прорваться. Однако Шифен понимал ее причины. Если бы на его месте стояла снежная богиня, фиолетовое облако отреагировало бы иначе. Шифен горько рассмеялся, качая головой и уходя. «Сэр, пожалуйста, подождите минутку». Фиолетовое облако наконец отозвалось, не в силах больше терпеть. Соблазн в 10 серебряных монет был слишком велик. Это был ее самый большой шанс. Если облако его упустит, что будет с ее больной матерью? «О, ты передумала?» Шифен обернулся, чтобы посмотреть на встревоженное лицо фиолетового облака, и улыбнулся. Фиолетовое облако оставалось на страже, глядя в глаза Шифена и пытаясь разглядеть в них какие-либо плохие намерения. Однако, как она ни смотрела, девушка не могла обнаружить в них никаких особых эмоций. Вместо этого она ощущала огромный океан, скрытый в глубине глаз Шифена. Тем не менее девушка все еще осторожно спросила: «Вы действительно хотите только фруктовый сок и совершенно не будете иметь других запросов?» Шифен в душе обливался потом. Она снова и снова искала подтверждение, насколько ненадежным он выглядел. Парень давно бы ушел, если бы не ее способность стать богом-клириком, поскольку даже он не мог вынести, когда другие считали его развратным ублюдком. «В любом случае, мне нужен повар, чтобы кое-что приготовить. Как насчет этого? Мы заключим контракт, и я найму тебя своим шеф-поваром. Я буду относиться к тебе так же, как к игроку мирных занятий в третьесортной гильдии. При гарантии главной системы бога ты должна расслабиться. Если проблем нет, следуй за мной. Если ты все еще не можешь успокоиться, тогда просто оставайся здесь». Шифен вздохнул, неторопливо говоря. Фиолетовое облако было ошеломлено. Человек, стоявший перед ней, на самом деле нанимал ее, и он даже давал ей обычную работу. Следует знать, что шеф-повар – это мирное занятие, о котором никто не был высокого мнения. Никто никогда не нанимал шеф-поваров. Она уже слышала от своей лучшей подруги, как обращаются с игроком третьесортной гильдии. В то время ее подруга даже хвасталась, что ее бойфренд был игроком мирного занятия в третьесортной гильдии и какие ежемесячные плюшки он получал. Если бы он хорошо работал, были бы даже различные поощрения. Такое обращение намного лучше, чем на многих рабочих местах, доступных в реальной жизни, и это заставило фиолетовое облако сильно завидовать. «Я пойду за вами, однако я работаю очень медленно. Неужели нет никаких проблем?» Фиолетовое облако стиснуло зубы, решив согласиться с Шифеном. Если она упустит этот шанс, какое будущее ее ждет? Судя по его поведению, Шифен не казался плохим человеком. Кроме того, она была самой обычной девушкой. Этому парню совершенно не нужно было устраивать заговор и обманывать ее. Это был виртуальный мир. Если она не откроет свой адрес в реальной жизни, Шифен вообще не сможет отследить ее. Более того, Шифену придется пойти на большой риск. «Тогда следуй за мной. Мне еще нужно кое-что купить». Шифен кивнул, выглядя очень спокойным. Однако внутренне он был в экстазе. Он обманом заманил в свои руки бога-клирика. Что касается снежной богини, Шифен мог только извиниться и сказать, кто первый встал, того и тапки. Впоследствии фиолетовое облако ушло с Шифеном. Шифен взял с собой фиолетовое облако, снова вернувшись в магазин. Он купил ассортимент оборудования, используемого поварами, такого как горшки, лопатки, ножи и так далее, потратив в общей сложности менее 2 серебряных монет. После этого он пошел в ассоциацию поваров, потратив 1 серебряную монету, чтобы купить 2 листа основных кулинарных рецептов. Один был рецептом для приготовления волчьего мяса, другой – приготовлением энергетического напитка. В то же время он потратил еще 5 серебряных монет, купив множество материалов, которые требовались по этим рецептам, а также материалы для фруктового сока. Фиолетовое облако было шокировано действиями Шифена. Он действительно потратил так много денег, покупая так много вещей. Он был слишком богат. Ее прежнее представление о том, что Шифен ненадежен, теперь полностью изменилось. Материалов и рецептов, на которые Шифен потратил так много денег, было достаточно, чтобы позволить ей продвинуть себя до продвинутого ученика шеф-повара. Такого обращения не получили бы даже игроки мирных занятий первоклассных гильдий. Однако чего фиолетовое облако не знало, так это того, что Шифен чувствовал, что эти предметы были очень дешевыми. Было действительно легко воспитывать шеф-повара. Все материалы, требуемые рецептами, можно было купить у НПЦ, и потребовалось всего 10 серебряных монет, чтобы воспитать продвинутого ученика шеф-повара. Такой суммы денег не хватит даже на то, чтобы прокормить кузнеца или зельевара. Затем Шифен арендовал базовую кухню, приведя туда фиолетовое облако. «После подписания контракта все эти материалы и рецепты будут принадлежать тебе. Тебе нужно всего лишь создать 900 чашек фруктового сока. Затем используй все, что останется для этих 2 рецептов. Когда эта продукция будет продана, ты получишь долю в 20%. В то же время, в зависимости от твоих результатов, я буду определять твой базовый оклад каждый месяц. Если ты попытаешься сбежать, тебе придется компенсировать мне в 10 раз больше. Подпишите его, если согласна». Шифен предложил стандартный трудовой договор с игроками мирных занятий из главной системы бога. Помимо отличий в цифрах, эти контракты были такими же, как и другие. В них не было лазеек, и они являлись абсолютно законными. Глава 62. Лунный лес. Прочитав контракт, фиолетовое облако долго пребывало в оцепенении. Девушке казалось, что она во сне. Она слышала об условиях для игроков мирных занятий в третьесортных гильдиях, и условия, которые она получит, определенно лучше. Особенно это касается базового оклада. Игроки мирных занятий в третьесортных гильдиях могут о таком только мечтать. «Почему вы так добры ко мне?» – спросила фиолетовое облако, глядя на Шифена широко раскрытыми, полными слез глазами. Она хотела знать причину. «Не пойми неправильно, мне просто нужен повар. Я нанял тебя только потому, что увидел, что ты очень трудолюбивый и серьезный человек. Если ты решишь воспользоваться ситуацией и не выполнишь мои требования, то можешь потеряться. Я не заинтересован в воспитании кого-то бесполезного», — внезапно заговорил Шифен серьезным тоном. Он хотел, чтобы фиолетовое облако знало, как нелегко стать его личным шеф-поваром, потому что люди обречены становиться расточительными, когда они постоянно получали все без усилий. Фиолетовое облако испугалось после того, как Шифен сказал об этом. Она опустила голову, больше не решаясь задавать глупые вопросы. Судя по позиции Шифена, было ясно, что он действительно ищет шеф-повара, и что она была выбрана случайно. Поэтому фиолетовое облако взяла ручку и подписала контракт. Это был ее последний шанс избежать своего отчаянного положения. Она определенно должна за него ухватиться. «Босс, я буду делать их здесь». Фиолетовое облако немедленно вступило в свою роль, выказывая большое уважение. Она огляделась по сторонам. Окружающая среда здесь была очень хорошей и спокойной. Тем не менее, аренда базовой кухни была отнюдь не дешевой. «Да, с этого момента ты будешь производить товары тут. Я уже подал заявку на членство здесь, так что ты можешь приходить сюда в любое время. На депозите достаточно средств, чтобы пользоваться помещением длительный срок. Здесь тебя никто не побеспокоит. Оборудование тут также хорошее, так что твой показатель успеха может немного возрасти. Если у тебя нет никаких проблем, можешь начать работать прямо сейчас. Через 30 часов, если я не увижу 900 стаканов фруктового сока, ты можешь уйти». Шифен был очень доволен отношением фиолетового облака. Он повернулся и ушел, закончив произносить свою речь. Что касается того, как заманить фиолетовое облако на путь сражения и прокачки, потребуется больше времени, чтобы медленно подвести ее к этому. Кроме того, у Шифена имелось отличное применение для фруктового сока. Было бы неплохо позволить фиолетовому облаку его сделать. Фиолетовое облако проводило взглядом Шифена, когда тот уходил. Ее сердце было наполнено благодарностью. Она приняла твердое решение работать как следует и не разочаровать своего нового босса. После ухода из ассоциации поваров, Шифен вернулся в ассоциацию кузнецов. В настоящее время количество кузнецов в ассоциации постоянно росло. Эти игроки образовывали небольшие группы, обсуждая, как повысить свои шансы на успех, или обсуждая борьбу между торговым молотом и таинственным кузнецом. Эти двое стали объектом зависти, а также кумирами поклонения для этих игроков. «Ты видел пост, только что опубликованный торговым молотом?» «Конечно, видел. Я и представить себе не мог, что торговый молот окажется настолько вспыльчивым, чтобы бросить вызов таинственному фальсификатору. Он даже заявил, что первый, кто выйдет из этой ценовой войны, будет упком».